Алло. Да. Здравствуйте, Вячеслав Валерьевич. Да. Меня зовут Екатерина Сергеевна. Я вам звоню из Москвы, из долгового агентства Morgan & Stout. По поводу вашей финансовой проблемы перед OTP-банком. Номер записи нашего с вами разговора 0817. Подскажите, пожалуйста, вы когда последний раз оплачивали ваш кредит? Слушайте, а с чего вы взяли, что я буду делиться с вами своими финансовыми делами? Ну, потому что вы нарушили условия кредитного договора, Вячеслав Валерьевич. Ну, кредитный договор в быстром же... порядке кредитный... необходимо оплатить ваш кредит. Кредитный договор у меня с кем? С банком. Ну, заявление оферты и агентский договор читали? Конечно, и там об агентстве Morgan & Stout ничего не сказано. Вячеслав Валерьевич, не ищите отговорки по неоплате вашего кредита. При чем все сговорки? Я вам ответил лучше на ваш вопрос. Лучше оплачивайте ваш кредит в добровольном порядке. Слушайте, а вы проповедник какой-то или что? Я не пойму. Вячеслав Валерьевич, давайте будем выражаться более нормальными словами. Секундочку, слово «проповедник» для вас ненормальное? В данный момент нет. Угу. Окей, а выражение «тупая шлюха» тебе больше нравится? Уважаемый, у нас все записи телефонных разговоров ведутся. И что? И то, что вы обзываете, против? Поэтому даже статья есть. Так статья что можете какая? Обзывать обзывание как угодно. «Тупой шлюхи»? Вячеслав Валерьевич, можете называть как угодно, мне совершенно параллельно. Окей, давай я буду звать тебя «киска». Пожалуйста, как хотите. Окей. Окей, не киса, без разницы. Так чего ты звонишь, я так и не понял. Звоню по поводу вашего кредита и вашего долга. Я просил тебя позвонить мне, киска. А мне не надо просить. Ты сама приходишь? Я сама буду звонить, да, конечно. Какая ты умничка, молодец. Слушай, может, ты мне еще и борщ сваришь? Конечно, если понадобится, сварю, не беспокойтесь по этому поводу, Вячеслав Валерьевич. Подъезжай, а то давайте ближе к теме, хорошо? Так хорошо, я говорю, подъезжай, а то у меня борщи не сваренных. Да я-то поеду, только смотрите, что? Сварю вам борщ, как бы не отравились бы. Ой, нет, ну зачем меня травить, я же хороший. Ну да, подъезжай. Сначала надо ваш кредит оплатить, а потом уже будем думать, как поступать. А как борщ мне приготовишь, если хорошо приготовишь борщ, сразу же оплачу кредит. Вячеслав Валерьевич, вам не кажется, что мы не по теме с вами общаемся? Мне кажется, что мы общаемся очень по теме, так как ты говоришь, что и вы будете просто меня сейчас в заблуждение. А уполномоченного представителя банка, я думаю, нехорошо вводить в заблуждение. Слушай, и шуточки шутить с нашими сотрудниками. Ты представитель коллекторского агентства. Я это представитель, раз. И не ты, а вы. Мы с вами на ты не переходили. Мы уже перешли на ты, я могу себе это позволить. Нет, Вячеслав Валерьевич, вы можете буду, только девочка. Оплачивать. Вы в этом уверены? Конечно. Хорошо, я так смотрю, вот, вы слишком самоуверенный человек. Девочка моя, я кому хочу, тому и тыкаю. И куда хочу, туда да? и тыкаю. Да? А когда вы за кредитом приходили, так же брали кредит и тыкали? Куда хотели. Ну, я перед этим потыкал. Замечательно. Как, удачно? Ну, так, конечно, у меня всегда удачно тыкается. Ну, так ты как, подъедешь мне борщица сварить-то или нет? Мне да нет, Вячеслав Валерьевич, сначала кредит оплатите, потом посмотрим. Ну, видишь, сначала борщ свари, потом кредит оплачу. Ясно? Это вы сейчас мне условия, да, ставите? Да. А на каком основании? На основании того, что я хочу борща. На этом только лишь основание. А я вам сказала, сначала кредит оплатите. Сначала борщ свари. Вы мне, в принципе, кредит. Так-то условия не имеете права ставить. Ну, а ты, в принципе, вообще непонятно Вячеслав кто Валерьевич, и какого хрена мне звонишь, тоже непонятно. Шутки в сторону. Так, не подожди. Такайте. Так, не деточка, такайте. Позвонила деточка. Я вам. Вот именно, ты не мне путайте. Позвонила. Вот ты мне позвонила. Вам не кажется, значит, что вы что-то меня. Попутали? О-о-о, Вячеслав Валерьевич. Берега, может быть, попутал? Или рамсы? Возможно. Я смотрю, у вас товарный запас очень богатый. Конечно. Долго будете над нами шутить-то? Слушайте, я над вами не шучу. Это вы мне звоните и что-то от меня требуете. Я? Я от вас не требую. Я вам как говорю, это? Чтобы вы оплатили кредит в банк. А я говорю тебе, чтобы ты сварила мне борщ. Вячеслав Валерьевич, я вам сказала, шутки в сторону. Не смешно уже на самом деле. Так а при чем здесь смешно? Я хочу борща. Вы понимаете, приезжай. То, что мы тогда будем звонить к вам на работу, будем говорить вашему работодателю о том, что вы долги, да, уклоняетесь от погашения вашего долга. Пожалуйста, Серега, пожалуйста. Поймет, он свой чувак, конечно. Хорошо, ладно, договорились. Буду звонить ему. Давай. До свидания. Давай.